Да и кому нужна была женщина, которой муж предпочел могилу, из которой собственные сыновья обошлись как с площадной потаскухой, получили обманом то, что им нужно было, и поспешно выскользнули из ее каморки. «Быть может, меня и вправду больше нет», — думала Кариса, но чувствовала, что она еще жива, и это пугало ее, так как все ее существо было пронизано неукротимой, неодолимой ненавистью. Никогда не ощущала она жизнь с такой остротой, потому что больше не желала жизни, была сыта ею по горло. Жизнь казалась ей смердящей, тяжкий дух падали, гнили, беды, бил Карисе в ноздри. Все было ей мерзко, все отвратительны, но всех отвратительней Медея, потому что Медея превзошла, победила ее, потому что Медея оказалась такой, какое притворялась всю жизнь и какую мечтала быть на самом деле Кариса. Только это не удавалось ей, ведь она ничего не хотела отдать, ни от чего не могла отказаться, но зато, не умея сама, требовала этого от других. Оттого все и убежали от нее, покинули ее тайком. Медею же не покинули, а захватили с собой, похитили. И кто был похитителем? Настоящий мужчина, звериным блеском в глазах, у которого не подламывались колени, как у Фрикса, потому что он знал, чего хочет, зачем хочет и до каких пор это ему будет нужно. А Карисе так и не довелось узнать, что такое настоящий мужчина, потому что она была тороплива, нетерпелива, глупа. Разве не собственно ее недоумие было виной тому, что в постели у нее оказалась рыба, жаба, медуза? Только ее недоумие, исключительно ее глупость. Да эта самая жаба еще и побрезговала ее ложем, выскочила вон из ее постели. Ох-ох, сгинь все и провались, чтобы не осталось камня на камне, проклинала все и вся Кариса. И ледяной холод, поднимавшийся из глубинного мрака ее души, пронизывал ее до костей, так что губы у нее синели, и она вся содрогалась, словно похищенная сестра сдернула с нее одеяло, обнажила перед целым светом покинутую, униженную, поверженную Карису. Через 2 недели на горизонте показался корабль. Он приближался медленно-медленно, как бы сопротивляясь тащившей его невидимой руке. Город притих, замер. Все высыпали на берег. Аэт, поднявшись на зубчатую стену, вглядывался в морскую даль, не сводя глаз с одинокой черной точки, что росла, как надвигающееся грозовое облако. «Корабль Афросиона! угадал кто-то, и у Аэта перехватило дыхание. Вскоре различили человека на мачте. Человек корчился и извивался. Казалось, к верхушке мачты привязали дракона. Бил себя обеими руками по голове и что-то выкрикивал. Наконец донеслись до берега его слова. «Плачьте, иванцы, плачьте!» — кричал человек на верхушке мачты. Корабль был завален трупами воинов. Целые горы и громоздились на палубе. С почерневшего от крови борта свешивались окоченелые, скрюченные руки и ноги, головы со стекленелыми глазами и оскаленными зубами. Сначала вынесли на берег труп Афросиона, а потом на судно хлынула толпа. Словно куры в мусорной куче копались люди в грудах трупов, разыскивая своих мертвецов. И лица были у них такие, что, казалось, не найди каждый из них того, кто ему нужен, сердце у него разорвется от горя. У Афросиона зияла на боку глубокая рана, жуткая и безобразная, похожая на распяленный жабий рот. На ране запеклась кровь. Аэт опустился на колени около мертвого сына и долго смотрел в его бледное, бескровное лицо, словно мертвец мог сказать ему что-нибудь. Спокойным и странно ужасающе безмятежным было мертвое лицо Афросиона. Беззаботно распростерся он у ног своего отца, безмолвный, от всего отрешенный и ко всему одинаково равнодушный. Аэт осторожно погрузил руку в рану Афросиона и размазал густо крови по своему лицу. «Измена, люди! Измена!» — кричал человек на мачте. «Спящих нас перебили люди, спящих!» Корабль был уже пуст, а он все сидел на мачте и не собирался спускаться, как будто сам перебил все это множество людей и боялся возмездия. Сидел на мачте и бессмысленно вращал вылезающими из орбит глазами. 2 дня и 2 ночи метался на мачте безумец. 2 дня и 2 ночи причитал безумолку, рассказывая городу печальную и ужасную повесть, свидетелем которой он был и которая лишила его рассудка. «Сестра заманила Афросиона, люди!» «Родная сестра, а чужестранец вонзил ему в ребра клинок», — причитал безумец. Через 2 суток ванцы, потеряв терпение, подрубили топорами мачту у основания. Верхушка мачты, упав, ударилась о берег и раздавила привязанного к ней человека.